Конечно, реформа вызвала в обществе оживленные дискуссии. Были те, кто принял реформу всей душой, в основном молодые литераторы, студенты и глобально люди младшего поколения. Те, кто выросли и впитали в себя реформаторский дух Николаевской России. Когда великие реформы происходят едва ли не каждый год, когда ты сам на своей шкуре ощущаешь постоянные перемены к лучшему, поневоле становишься более открытым всему новому. А вот более консервативная часть общества буквально встала на дыбы. Как же, саму суть русского языка, кто бы знал, что это такое, собираются изничтожить. Прервать естественную преемственность, разорвать в клочья эстетику, убить душу. Было опубликовано в прессе так называемое «Письмо 200», в котором 200 литераторов, филологов, критиков, языковедов, редакторов и других так или иначе причастных к языковой деятельности специалистов выступили с критикой реформы. Мол, нет никакой реальной надобности в этих изменениях, любой ученик способен заучить десяток другой правил, и их упрощение не даст серьезной выгоды. А вот упрощение, мещанизация языка в итоге убьют его творческий потенциал. В общем, с точки зрения человека из будущего, полный бред и ахинея. Неожиданно на дыбы встали церковники, хотя, казалось бы, какая им разница, они вообще церковнославянские используют по большей части. Процесс перевода священных текстов на современный русский только-только начался, и какая разница, в какой орфографии они в итоге будут опубликованы. Но нет, пришлось запускать на полную машину пропаганды и начинать бомбить замшелых ретроградов со всех сторон. Самое смешное, всем было понятно, что реформа, главным толкателем которой был сам император, в итоге принята будет, но вот эти совершенно необходимые ритуалы вокруг нее все равно соблюсти требовалось. Впрочем, ради справедливости, имелись и реальные, материальные возражения против этих изменений. Просто невозможно было одновременно поменять шрифты во всех газетах и издательствах, большие проблемы были с переобучением учителей, заменой книг в библиотеках, институтских и университетских фондах. Банально школьных учителей нужно было переподготовить несколько десятков тысяч единомоментно. Сложнее всего было отпечатать сразу достаточное количество школьных учебников по новому русскому языку. В конце концов, студенты по старой орфографии поучатся, здоровые лбы сами поймут, как писать по-новому, а такие предметы как, например, математика, и вовсе своей сутью сосредоточены на другом. Для того, чтобы сделать все правильно, новые учебники начали печатать за полгода, и к сентябрю 1840 года большая часть школ была уже обеспечена необходимыми учебными материалами. Обошлось бюджету Миннарпросвета это правда в изрядную копеечку, но тут ничего не поделаешь, либо так, либо никак. Полный же переход на новую орфографию завершился только в 1848 году, когда императорским указом использование старой орфографии было прямо запрещено. А то оставались кое-какие оппозиционные газетки, в пику мне печатающиеся с ятями. Можно было бы, конечно, на них забить, но общий имперский курс на унификацию всего и вся требовал иного. В этом же 1840 году по всей Европе началось массовое движение народонаселения, которое, вероятно, не случалось тут со времен раннего средневековья и великого переселения народов времен поздней Римской империи. Ну хорошо, возможно, тут я немного преувеличил, однако не упомянуть данные события тоже просто нельзя. Во-первых, на бывших территориях Османской и Австрийской империи новообразованные государства наконец закончили, в черне, конечно, плюс минул полверсты, но это уже не так важно, размежевание собственных границ. Естественно, как обычно происходит в таких случаях, имели место огромное количество ссор, скандалов, конфликтов и только наличие посредников от Российской империи, а также то, что русские полки все еще стояли в Болгарии, Словакии и Трансильвании, уберегло новосозданный союз от быстрой и бесславной кончины. Да передрались бы все друг с другом, если бы не нависающий над малыми странами авторитет Российской империи, вот и вся недолгая. Для исключения в дальнейшем конфликтов, зачем они нужны империи у себя на заднем дворе, границы проводились по языковому признаку. Тут говорят на болгарском, будет Болгария, тут, на греческом, будет Греция. Понятное дело, при таком подходе определить такую себе идеальную линию языкового раздела зачастую было просто невозможно. Тут село разговаривает на сербском, тут, на болгарском, тут, на греческом, а посередине целые области, использующие вовсе какую-то дикую смесь нескольких языков. В итоге было принято решение о дополнительном обмене населением, никаких регионов со смешанным национальным составом в итоге остаться было не должно. Сдвинулся с мертвой точки процесс переселения оставшихся в Венгрии русин на территорию Российской империи. Одновременно на освободившиеся земли Закарпатья переезжали венгры из Трансильвании и Словакии, а в Трансильванию и Валахию, часть не пожелавших жить под рукой белого царя молдаван. Из бывших городов Австрийской империи, где традиционно преобладало немецкое население, эти самые немцы, их было немного жалко, в раз лишиться родины и стать буквально у себя дома нежелательным элементом, потянулись на выход. Многие в итоге уплыли в Америку, часть осела в Австрии, Пруссии и других германоговорящих государствах, часть удалось завлечь к себе. Чему-чему, а грамотному городскому населению в империи всегда найдется применение. Активно переезжали на новые места получившие собственные государства армяне, греки и курды. Навстречу им двигались выселяемые с оставших чужими земель турки-османы. О том, какие процессы происходили на Ближнем Востоке и в Междуречье, и говорить не стоит, там вообще черт ногу сломит, оно только кажется, что у мусульман все просто, вот сунниты, а вот шииты и на этом все, а на деле там миллион собственных религиозных и национальных течений, которые далеко не всегда способны ужиться под сенью одного государства. Ну и кроме того, это уже не было связано с территориальными изменениями по итогам Царьградской войны, в ответ на волну либеральных революций, спустя год по всей Европе наступила естественная в таких ситуациях реакция. Начались репрессии, посадки в тюрьму, высылки. В Испании давили бывших карлистов, в Неаполе и на Сицилии, приближенных к династии Бурбонов. Во Франции, Нидерландах, Баварии и Пруссии, наоборот, удержавшаяся на вершине пирамиды власть вовсю изничтожала любые признаки либерализма. Несогласные, и с той, и с другой стороны политического спектра, начали разбегаться в разные стороны подобно тараканам из-под тапка. Главным тут направлением миграции опять же был Новый Свет, США, Мексика, Бразилия, Аргентина. При этом, мне сложно сравнивать, поскольку цифр из оригинальной истории я просто не знал, было ощущение, что после двух неудачных конфликтов подряд еще недавно столь превозносимая европейскими либералами земля свободы за океаном изрядно потеряла в привлекательности. И наоборот, Мексика, сумевшая сохранить несмотря на потерю Северного Техаса некий ореол отстоявшего свое государство, стала куда более привлекательным направлением для переселения. Тут нужно добавить, что неудачный конфликт, только убитыми и умершими от болезней союз потерял в итоге под 100 тысяч человек, количество раненых и всяких дезертиров вообще сложно поддается подсчету, всколыхнул страну и вывел на первый план ранее маргинальных политиков, выступающих против внешней иммиграции. Это было очень просто, объявить виноватыми во всем, например, сраных ирландцев-католиков, которые не проявили во время конфликта с единоверцами должного усердия. Тезис примитивный и оттого близкий многим не слишком умным людям. И это при том, что ирландцы так занимали самую низшую ступень социальной пирамиды американского общества, нанимаясь на самые низкооплачиваемые и опасные работы, ниже были только чернокожие рабы, которые, с другой стороны, проходили скорее по разряду говорящего имущества, поэтому как бы и не считались людьми. Впрочем, рабов на севере США к этим годам уже практически не было, зато были ирландцы. В 1839-1841 годах по северу страны прокатилась волна погромов ирландских католиков, ставшей причиной временного снижения потока переселенцев из-за океана. Да и часть уже переехавших на землю свободы рыжих островитян тоже предпочла релоцироваться. Кто в Канаду, кто в Мексику, а кто и Русскую Америку, тем более что найденное там золото привлекало разного рода отчаянных парней не хуже магнита. Ну и мы, через свои газеты, а в США моим структурам принадлежало уже полтора десятка разного масштаба и политической направленности изданий, благо в отличие от России создать там средства массовой информации не составляло никакой сложности, подлили масла в огонь, разгоняя антииммигрантскую истерию. На серьезную попытку навредить потенциальному мировому гегемону это, конечно, не тянуло, но курочка по зернышку. Глава 6. Лето 1840 года наконец принесло в Европу долгожданное успокоение. 19 марта в Киле был подписан мирный договор между Пруссией и Данией с ее союзниками. По результатам переговоров стороны согласились вернуться к довоенному статусу кво, и единственным успехом Берлина фактически стало согласие Копенгагена не распространять принятую конституцию на земли с преимущественно немецким населением. Победой это назвать было крайне сложно, так и не сумев пробить выстроенную обороняющимися линию фронта и не имея преимущества на море, чтобы ее обойти стороной, в Берлине решили заканчивать эту авантюру, не принесшую пруссакам ничего кроме больших растрат, потерь в личном составе, утраты морального статуса победителя и общего разочарования. Собственно, толчком к началу мирного урегулирования тут стали начавшиеся в Берлине протесты, отголоски полыхающей по всему континенту либеральной революции, ну или ее разрозненных попыток, если смотреть на ситуацию более пристально. Так или иначе, будущий Фридрих Вильгельм IV, считавшийся в семье Нюнея слабаком, в данном случае проявил завидное благоразумие и, разогнав собственных доморощенных революционеров, быстро свернул непопулярную в народе войну. Иногда вовремя признать свою ошибку – великое дело для правителя. В остальных же государствах революционные движения постепенно пошли на спад. В Испании один безвестный ранее студент сумел прославить свое имя в веках, застрелив короля Карлоса, после чего объединенный консервативный фронт быстро развалился на куски, а 18-летний Хуан, третий своего имени, если считать кастильских королей до времен формирования испанского королевства, пошел на сделку с республиканцами. По ней он оставлял за собой мадридский трон, но подписывал конституцию, в которой права монарха урезались практически до номинальных, а реальная власть переходила в руки Кортесов и формируемого ими правительства. Уже в следующем 1841 году Хуан III возьмет в жены сестру французского императора Карлоха Альбертину, чем, с одной стороны, резко усилит свои собственные позиции как правителя, ссорится с грозным соседом, желающие в Мадриде вряд ли найдутся, но даст старт политическому сближению двух стран. И небольшая разница в возрасте, невеста была старше жениха на 4 года, семейному счастью, конечно же, помешать не могла, не та ситуация. Устаканилась ситуация в немецких государствах и в Северной Италии, а вот на юге Апеннинского сапога гражданская война и не думала стихать. К середине весны 1840 года на Сицилии практически не осталось войск верных Неаполю, и в Палермо было провозглашено воссоздание Сицилийского королевства. Поскольку республиканские традиции тут на юге были не слишком сильны, а собственных королей уже давно не имелось, островитяне пригласили занять трон 8-летнюю Изабеллу Испанскую, которая вполне способна была стать символом нового государства, не имея очевидно в руках никакой реальной власти. В это же время в самом Неаполе уход Сицилии не признали и стали готовиться к высадке на соседний остров. Пока, чем вся эта катавасия закончится, было непонятно, но вместе с тем можно было не сомневаться, что крови там еще прольется, целое море. Ну а тем временем 8 июня 1840 года в 10 тысячах километрах к востоку объединенная англо-русская эскадра обстреляла береговые постройки порта Гуанчжоу. Этим самым Поднебесной империи была фактически объявлена война, началась первая опиумная, или как она вошла в русскую историографию, война за возвращение Приморья. О происходящих на востоке событиях я, сидя в Питере, узнавал естественно с очень большой задержкой, необходимой, чтобы посыльный корабль добрался из Южно-Китайского моря в Охотск, где находилась ближайшая станция телеграфа. Лаг по времени в такой обстановке составлял обычно от месяца до двух, поэтому управлять хоть как-то всем происходящим из столицы просто не представлялось возможным. Оставалось только положиться на разумность и профессионализм русских моряков, участвующих в войне, и лично на опыт Фаддея Фаддеевича Биллингсгаузена, занимавшего пост командующего Тихоокеанским флотом России уже почти 20 лет. Ну и знание того, что в той истории англичане отлично справились и без нас, а, значит, и здесь вряд ли смогут облажаться, тоже добавляло уверенности в завтрашнем дне, не без того. За последние годы на Тихий океан была отправлена большая часть парусного флота с Балтики и Черного моря. Устаревшие посудины мы активно заменяли винтовыми и парусно-винтовыми кораблями, да и на верфях в Александрове Тихоокеанском тоже понемногу устроили корабли для собственных нужд, завозя с большой земли только артиллерию, плюс два парусно-винтовых крейсера типа «Варяг», «Боярин» и «Стрелец», а когда в середине 1840 года в строй вступил построенный на замену «Варягу» «Богатырь», по тому же маршруту ушел и «Витязь», были отправлены на Дальний Восток, едва закончилась война в Европе. Так что под рукой у адмирала Биллингсгаузена был вполне приличный ударный кулак. В первой фазе войны английские и русские силы действовали исключительно вдоль побережья, блокируя каботажное судоходство, разоряя прибрежные селения, уничтожая рыболовные промыслы и всячески показывая китайцам, что их флот никак противостоять западным варварам не способен. Пока удаляться от берега небольшие высаживаемые на сушу десантные команды не рисковали, все же у Китая имелась официальная армия размером в 500 000 штыков, а учитывая их мобилизационный потенциал, ее можно было бы легко увеличить в 5. В таких условиях лезть на рожон отрядами в 1000 человек просто глупо. Вместе с началом боев на побережье, давняя закладка активизировалась и на самом крайнем западе Китая. В Синьцзяне поднял очередное восстание Юсуф Хаджа. Эта попытка была для него не первой. Еще за 10 лет до описываемых событий в 1830 году он пытался организовать на западе Китая национально-освободительное движение, однако потерпел достаточно быстрое поражение. В этот раз его выступление было подготовлено куда лучше. Во-первых, мы спонсировали наем охочих людей среди жителей Средней Азии, поскольку это заодно снижало давление на наши южные рубежи. Чем больше беспокойных любителей жить от сабли уйдет на восток, тем меньше работы будет охраняющим границу солдатам, можно сказать, что убивали двух зайцев одним выстрелом. Во-вторых, мы помогли Юсуф Хаджи оружием и опытными офицерами, способными придать всей этой бурной и слабоорганизованной толпе вид чего-то близкого к настоящей армии. Ну и не нужно сбрасывать со счетов, и это, в-третьих, важность дипломатической поддержки великого государства. Одно дело, когда ты, по сути, никто и звать тебя никак, и полагаешься ты только на свой авторитет и прочие способы понтования, и совсем другое, когда твою власть, пусть даже потенциальную, признает Российская империя. Совсем другой расклад. В итоге к началу вторжения Юсуф Хаджа имел под рукой небольшую, но достаточно неплохо организованную и вооруженную армию в несколько тысяч всадников, которая стала таким себе ядром восстания и уже к которой впоследствии начали примыкать отряды недовольных китайским правлением местных. Достаточно быстро на его сторону перешел Кашгар, в уже в середине июня, Яшкент. Юсуф Паша учел уроки неудачи своей прошлой попытки освободить восточный Туркестан от китайской власти и на этот раз действовал тоньше. Был введен полный запрет на грабеж местного населения, этому способствовало наличие запаса денег на ведение войны, а с идеологической точки зрения упор был сделан на педалирование религиозных и национальных причин восстания. Боевые действия выставлялись не как банальная драка за власть, а как освободительное движение. С самого начала повсеместно начали вводиться местные администрации, проводиться более справедливый передел земли, уничтожались цинские чиновники, вводились законы шариата вместо традиционного китайского конфуцианского права. В общем, Юсуф Хаджа всем видом показывал, что он здесь всерьез и надолго и уходить не собирается. Одновременно с явлениями, меняющими облик политической карты на Западе и Востоке, внутри Российской империи также продолжали происходить события, влияющие на ход мировой истории. Пусть на первый взгляд это было и не так заметно. «Показывайте, как все работает», я перехватил удивленный взгляд механика и добавил, «мне интересно». «Да, конечно, Ваше Величество, Мирон Ефимович Черепанов уже 20 лет как перестал быть крепостным, а последние 10, и вовсе был главным инженером на Нижегородском паровозостроительном заводе, и, казалось бы, должен был немного пообтереться среди представителей аристократии высшего света. Однако перед самим императором все так же рабел, как и раньше. Попервой нужно осуществить поджиг. Дабы котел прогрелся и вышел, значит, на рабочие поры. Вот здесь открывается вентиль подачи горючего, после этого вот в это оконце просовываем лучину и поджигаем. Конечно, для этого нужно сначала заправить котел водой, ну и топливом обеспечить, куда ж без этого. Вы не тушуетесь, Мирон Ефимович, я не кусаюсь, мне действительно очень интересно, я выдал самую милую из своих ободряющих улыбок, но кажется, механику это не слишком помогло. Далее нужно подождать, пока давление в котле не поднимется до 3, Черепанов постучал пальцем по стрелочному манометру, разбитому на деление от 0 до 10. В данный момент стрелка как раз болталась в районе указанной цифры. Как долго котел греется? Сколько времени нужно на подготовку к реальной работе? Зависит от температуры на улице, Ваше Величество. Летом, минут 20. Это если не считать заправки водой и топливом. Зимой может быть и вдвое дольше. Кроме того, летом можно оставлять воду в системе, а зимой придется сливать, чтобы трубки не поразрывало. Мастер задумчиво погладил бороду и добавил, ну это на всех паровых машинах так. Как вам вообще нефть в качестве топлива для паровых котлов? Поинтересовался я как бы между прочим, Вы знаете, что по этому вопросу мнения у специалистов диаметрально расходятся. Но ежели смотреть с точки зрения постройки и обслуживания машин, то нефть куда удобнее угля, пожал плечами Черепанов. Таскать мешками ее не нужно, кочегара с лопатой можно убрать. Повернул кран, и она сама в топку льется. Красота. Но опять же уголь перевозить проще, под него емкости специальные строить не нужно. В общем, зависит это дело, ваше величество, скорее от возможности топить нефтью, а не от желания. Хотя, опять же, ежели конкретно эту машину рассматривать, то углем ее заправлять было бы совсем несподручно. Благо у нас на Волге с жидким топливом проблем нет, можем себе позволить. Нефтяная отрасль в империи переживала бурный рост, это правда. За последние 10 лет керосиновые лампы изрядно потеснили стеариновые свечи на ниве источников домашнего освещения, создав обширный рынок потребления нефтепродуктов. За керосином потянулись дорожники, использующие тяжелые фракции нефти при укладке асфальтовых покрытий, ну и большинство самоходных барж в Волжско-Камском бассейне уже тоже перешли с угля на нефтяное питание. Во всех крупных городах по берегу Волги, от Баку на юге до самого Петербурга на севере, были для этого построены специальные нефтехранилища, позволяющие пароходам свободно заправляться черным золотом без каких-либо проблем. Тут, надо признать, нефть давала углю 100 очков вперед. Ее не нужно было грузить вручную, надрываться таскать мешки, а потом оттирать все, что можно от вездесущей угольной пыли. Кинул рука в шланга, отвернул вентиль и вся работа. На территории империи уже работало целых 4 больших нефтеперерабатывающих завода. В Баку, в Грозном, в Царицыне и в Самаре. Плюс еще один строился рядом с Львовом, где тоже недавно была начата добыча нефти. Разрабатывался проект постройки первого в мире нефтепровода, по которому черное золото с побережья Каспия должно было доставляться на Черное море. Транскавказская труба обещала резко удешевить экспортную цену русских нефтепродуктов в бассейне Средиземного моря. О темпах развития отрасли говорил банально объем добытой нефти. Если в начале 20-х годов добыча была на уровне 150-200 тысяч пудов нефти в год, около 3000 тонн всего лишь, то уже к началу 40-х она выросла в 30 раз и достигла примерно 100 тысяч тонн нефти в год. Русские нефтепродукты не только потреблялись внутри империи, но и активно вывозились за рубеж. Так только во Францию в довоенном 1836 году было экспортировано 2000 тонн керосина. Про рынки таможенного союза я и не говорю, русская нефть занимала их практически полностью. Ну да, с нефтью последнее время полегче стало, я кивнул, продолжая рассматривать диковинный агрегат. Собственно, именно бурное развитие нефтяной отрасли, ну и техники в целом, конечно, не без этого, и сделало возможным постройку относительно компактного и при этом пригодного к практической эксплуатации парового трактора. Пока он, конечно, впечатлял больше размерами, компактность тут была весьма относительной, чем эксплуатационными характеристиками. Паровой трактор Черепанова при собственном весе в 4 тонны и мощностью паровой машины на уровне 50 лошадиных сил развивал скорость в 5-6 км в час и был способен тянуть с этим темпом за собой груз массой в 20 тонн. С одной стороны, скорость не слишком большая, да и хватало трактора всего на 3 часа работы при максимальной загрузке топливом, что тоже было далеко не сказка. С другой стороны, эти характеристики уже вполне позволяли использовать такие тракторы как в народном хозяйстве, так и в армии. При всех своих недостатках паровая машина обладает одним неоспоримым преимуществом – тяговитостью на низких оборотах. Там, где ДВС уже 3 раза бы сдох, паровик вполне способен продолжать тянуть. То есть такой трактор идеально подойдет для вспашки многосекционным плугом, использования других габаритных сельхозинструментов, для работы в карьерах, где невозможно проложить рельсы железной дороги, ну и для того, чтобы тягать тяжелые пушки на поле боя. Какая-нибудь 150 мм гаубица вполне может весить, теоретически, пока у нас такие орудия были только в чертежах, тонн 7-8, и чтобы таскать ее лошадьми, нужно изрядно заморочиться. И как раз для таких работ на трактор были установлены большие колеса с широким и глубоким протектором. Если это слово вообще применимо к цельностальным косым гребням грунтозацепам без всякого намека на резиновые шины. А дальше прошу вас на борт, ваше величество, сам изобретатель достаточно ловко залез в своеобразную будку по типу паровозной и принялся торопливо подкручивать какие-то вентили. Сейчас мы подаем дополнительную воду из бака непосредственно в котел, при этом нужно следить как за давлением, так и за уровнем воды. Последнее мастер сопроводил щелчком по стеклянной трубке, вставленной в латунную оправку, в которой был виден уровень плескавшейся в системе жидкости. А ехать как? Хотелось уже попробовать машинерию на практике. Вот этот рычаг переводим в переднее положение. Машина содрогнулась всем телом, окуталась паром, здоровенные двухметровые приводные колеса начали медленно проворачиваться, и мы не торопясь покатились вперед, а вправо-влево направлять машину вот этим колесом. На руль автомобиля рулевое колесо парового трактора походило мало, скорее на круглый ключ от трубной задвижки. Ну и конечно никакого гидроусилителя тут не было, поэтому для поворота требовалось накрутить колесо в соответствующую сторону на десяток оборотов, только после этого переднее, тоже не маленькие, колеса начинали отзываться и доворачивать в нужном направлении. Я выглянул в окошко будки и помахал рукой всем собравшимся в парке Екатерининского дворца. Поскольку жизнь вновь вошла в колею, двор по традиции летом переместился в Царское село, так что различного рода зевак вокруг было хоть отбавляй. Среди них была и пара приглашенных фотографов, которые во всех ракурсах запечатлели проезд по парковой дорожке первого в России парамобиля, благо скорость его была совсем черепашьей и позволяла фотографировать, не смазывая снимки. Также на пленку, а вернее на пластинку, и попала и моя довольная моська, высунувшаяся из будки парамобиля. В дальнейшем это фото попало в газету и разошлось большим тиражом, став своеобразным символом императорской борьбы за научно-технический прогресс в отдельно взятом государстве, уже не в феодальном, но и далеко еще не капиталистическом. Вообще появление на улицах Царского села такой диковинки, от железнодорожной станции, куда трактор приехал на платформе, дальше он двигался своим ходом, вызвало немалое оживление. При том, что по паровозостроению и вообще всем, что связано с железными дорогами, мы явно опережали всех конкурентов. В плане дорожного транспорта англичане были совершенно точно впереди нас. Они начали строить такие паромобили еще в 1810-х, и сейчас официально на островах работало уже больше сотни различного рода конструкций машин на паровой тяге. В Британии была правда своя странность. Вместо того, чтобы развивать это направление всеми силами, они законодательно ужимали производителей паромобилей и снижали максимальную разрешенную для них скорость до минимума. Вряд ли это могло отразиться на развитии отрасли положительно. Сделав пару кругов по аллеям парка и утолив таким образом интерес к новой технике, я приказал закругляться. Паровой трактор был, конечно, тем еще уродцем, но уродцем перспективным. А еще, Ваше Величество, мы предусмотрели возможность использования установленной паровой машины как отдельного, полезного в хозяйстве, привода. Это как? Заинтересовался я. На холостом ходу отжимаем вот этот рычаг. Принялся объяснять Черепанов, ему такое внимание к своим изобретениям было явно лестно, и отсоединяем машину от собственно ведущей колесной пары. Теперь крутящийся вал, если накинуть на него цепь, можно использовать как привод для мельницы или станка какого. Паромобиль в хозяйстве, он нужен сильно не каждый день, а так не в сезон его использовать можно будет с выгодой. Дельно, согласился я. Вы мне вот что скажите, Мирон Ефимович, сколько вы можете производить таких вот агрегатов? В год, я имею в виду. Нисколько, Ваше Величество, пожал плечами изобретатель. Мощности Нижегородского завода, где я имею честь служить главным инженером, сейчас полностью загружены. Мы в данный момент расширяемся, строим еще цеха, но учитывая растущие заказы, для болгарской и сербской железных дорог вот заявку получили почти на сотню паровозов. Не сможем мы паромобили строить, нет людей, нет станков лишних, да и средств на это тоже особо нет. Понятно, задумчиво протянул я, в этот момент к нам подскочил фотограф и пришлось срочно принимать красивую позу и напяливать благостное выражение лица. Щелкнула вспышка, фотограф кивнул и побежал искать еще какой-нибудь удачный вид. Я поговорю с генералом Киселевым насчет использования паромобилей в удельных коллективных хозяйствах. Попробуем в качестве эксперимента тогда погонять этот экземпляр, посмотрим, какие доработки потребуются, а вы пока прикиньте возможности постройки отдельного производства, место, необходимые расходы, людей, где взять. Ну вы сами знаете, что в таких случаях нужно. Сделаю, Ваше Величество, судя по улыбке изобретателя, просвечивающей из-под густой бороды, таким исходом он был доволен. И вот еще что, я достал из кармана небольшую, оббитую бархатом шкатулку и протянул ее изобретателю. Поздравляю вас с кавалером святого Александра Невского второй степени, за труды и отечество, как гласит девиз данного ордена, по заслугам и награда. Глава 7. В середине лета 1840 года, с 14 по 17 июня, прошла первая в истории Российской империи единомоментная всеобщая перепись населения. Если до этого государство в основном интересовало общее количество проживающих на его территории людей, и данные собирались на уровне сел и кварталов в городах, то есть условный деревенский староста сам передавал наверх данные о проживающих под его надзором жителях с разбивкой по полу, населению, вероисповеданию, но без особых подробностей, то теперь было решено спуститься на самый нижний уровень и переписывать поименно каждого жителя империи. Было отпечатано 25 миллионов бланков, по одному на семью, в которых были заданы такие вопросы: имя, пол, возраст, место рождения и место жительства, сословие, подданство, гражданство, вероисповедание, родной язык, уровень грамотности и образования, источник доходов и ориентировочный размер среднегодового дохода, количество родов, для женщин, служба армии, нахождение в резерве или губернском ополчении, для мужчин, состояние здоровья, наличие увечий, инвалидности, наличие прививки от оспы. Понятное дело, что в практической плоскости проведения переписи столкнулось с огромным количеством проблем, главная из которых стала нехватка грамотных переписчиков, ведь большинство бланков им приходилось заполнять самим, нехватка переводчиков для работы в национальных окраинах и банальное нежелание населения, чтобы его посчитали. Прям как в старом советском мультике про любящего математику козленка. Тем более, что идея заключалась именно в одномоментном подсчете жителей без растягивания этого процесса на годы, как было раньше. Ведь чем дольше проводишь перепись, тем больше ошибок в нее попадает. Пришлось подключать армию, полицию, церковь, земство и вообще весь доступный административный ресурс, что, ко всему прочему, встало еще и изрядную копеечку. Тем не менее худо-бедно справились. Перепись показала впечатляющие цифры. Общее население империи на 1840 составило, с учетом 4 миллионов жителей на новоприсоединенных в последние годы территориях, 88 миллионов человек. На 100 мужчин приходилось примерно 101 женщина, средний возраст населения – 29 лет, 79% – крестьяне, 9% – мещане, 2-5% – дворян, включая личных, чье количество резко выросло после реформ середины 1830-х, 1-5% казаков, 0-5% купцов. Остальные, подданные других государств и те, кто не относил себя к определенному сословию. Уровень грамотности хоть и рос потихоньку, но не слишком высокими темпами, и болтался в районе 16%. Его опять же очень сильно вниз тянули национальные окраины и недавно присоединенные земли. Страшно сказать, но в бывшем молдавском княжестве уровень образования был почти такой же, как в Средней Азии. Никакой. Впрочем, учитывая наличие там до недавнего времени полноценного крепостного права и тотальную нищету, удивляться тут было нечему. Около 74% населения считало свой родной язык русским, без разбивки на малорусский и белорусский, естественно, около 5% – польский, остальные 21% приходились на семитские, тюркские, алтайские и даже индийские языки. В общем, тут каждой твари по паре. Перепись показала взрывной уровень роста населения тех земель, которые были заселены по переселенческой программе в последние 20 лет. Так, для примера можно взять Херсонскую губернию, где с начала века население выросло более чем втрое до 1,6 миллиона человек. При этом за прошедшие с прошлой переписи 10 лет прирост жителей тут составил 0,5 миллиона, хотя фактически процесс переселения сюда был закончен в еще конце 1820-х годов. То есть все эти лишние 500 000 – это как раз результат получения крестьянами собственных земельных участков, а с ними и возможности прокормить больше ртов, что вылилось в стремительное увеличение рождаемости. Глобально же основными драйверами роста населения в общеимперском масштабе стали сокращение детской смертности, увеличение продолжительности жизни и иммиграция. Средний же коэффициент рождаемости, и это стало достаточно неприятным хоть и ожидаемым открытием, не только не вырос, но даже немного снизился. Отмена крепостного права дала крестьянам возможность переселяться в города, а рост урбанизации всегда плохо влияет на рождаемость. Кроме того, тут в минус работает увеличение процента грамотных, и зависимость в этом деле прямая. Лучше образование в стране, меньше детей. Впрочем, до момента, когда это станет проблемой, было еще очень далеко. Что касается иммиграции, то, если не брать 4 миллиона человек, переехавших в империю вместе с землей, на которой они жили, за 10 лет она составила 1,7 миллиона человек. Не так много на первый взгляд, но учитывая, что значительная доля этих переселенцев были высококлассными специалистами, переманенными из немецких земель, Англии, Франции и всех Италий, экономический эффект от такого движения был более чем солидным. Да и просто появление людей, знакомых с новыми, просто другими, способами и приемами ведения хозяйства, было крайне полезно с практической точки зрения. При этом и из России тоже постепенно выезжали люди. В первую очередь поляки, мусульманское население Балкан, оно в статистику права не пошло, поскольку изначально не предполагалось оставлять магометан на тех землях, евреи опять же потихоньку выезжали. За те же 10 лет из России эмигрировало 0,6 миллиона человек. Радовала статистика по увеличению средней продолжительности жизни. В первую очередь она немного подросла за счет уменьшения детской смертности. К сожалению, до момента полного охвата империи даже минимальной медицинской помощью было еще очень далеко, однако даже на этом этапе были видны обнадеживающие результаты. Пока, опять же, Россия по этому показателю все еще оставалась чуть ли не худшей страной в Европе, но по сравнению с точкой отсчета в начале века были видны кардинальные сдвиги. Если в 1800 году до 15-летнего возраста доживало в среднем 30-35% детей, то к 1840 году этот процент вырос до 40-45%, а в больших городах, там, где было все в порядке с акушерской помощью и другими благами цивилизации, он уверенно подбирался к 60%. Продажа мыла по фиксированным, установленным государством ценам, чисто по себестоимости, появление резиновых сосок, детских смесей из сухого молока, пропаганда правильного ухода за ребенком, подкрепленная обширными научными исследованиями, медицинская помощь опять же, все это работало в плюс, позволяя сохранить больше детских жизней. Как обычно вниз нас тянули национальные окраины, но тут уж ничего не поделаешь. Врачей не хватало и для русских губерний, сосредотачиваться на инородческих в такой ситуации было бы просто глупо. Результат наконец показала обширная программа по вакцинации от оспы. Благодаря ей, и как показала перепись, процент привитых подданных империи уже перевалил за половину, а в центральных губерниях достиг уровня 70%. Это вылилось в то, что за последние годы в центральной России не было зафиксировано ни одной масштабной вспышки черной оспы. Отдельные эксцессы, обычно связанные с торговцами, работающими с Персией, Индией и Средней Азией, тут не в счет, поскольку уже явно сформированный коллективный иммунитет просто не позволял заразе распространяться хоть сколько-нибудь широко. С другими болезнями ситуация была, к сожалению, далеко не столь радостной. Вызванная крестьянскими реформами волна миграции привела к росту заболеваемости туберкулезом, сифилисом и еще десяткам других болезней, лекарства от которых еще предстояло найти. Впрочем, и здесь мои врачи не сидели сложа руки, а работали из всех сил. Можно было надеяться на то, что медицина в этом варианте истории будет развиваться куда быстрее, чем в эталонном. Перепись, кроме собственно статистических данных, ради которых она и была затеяна, показала всю слабость и несовершенство административного учета населения в империи. Регистрация имен рождений, браков, смертей и прочих изменений гражданского состояния в России, как, впрочем, и во многих других странах, тут мы совсем не были одиноки, занимались церковные приходы. Православные, католические, лютеранские, иудейские и мусульманские. То, что статистика там ведется из рук вон плохо, это не было большим секретом. Приходские книги нередко терялись, сгорали в пожарах, переписывались и порой заполнялись по памяти, это все было понятно. Но реальный масштаб проблемы стал ясен только тогда, когда эту здоровенную кучу дерьма всерьез пошевелили переписчики из земств и МВД. Десятки тысяч мертвых душ, еще больше людей, которые буквально появились из воздуха, порой реальное положение дел расходилось с бумажным буквально в разы. При этом священники совсем не торопились нам помогать. Церковь у нас от государства отделилась, к государственной власти теперь они имели очень опосредованное отношение, поэтому нередко переписчикам приходилось изымать книги буквально с привлечением полиции. В особых случаях, когда злонамеренность подтасовки бумаг была очевидна, священников, Особенно часто это касалось раввинов и иудеев, пришлось просто отдавать под суд. Ну а как иначе поступать с людьми, которые без всякого стеснения занимаются подделкой документов, в том числе и для всяких душегубов и беглых каторжников? Ну и ко всему прочему, уже после окончания переписи оказалось, что собрать данные – это только полдела, вторая половина – это данные обработать и уже представить в виде цельной картины. Если в центральных губерниях с этим было еще более-менее, скорее менее, чем более, но все же, то на окраинах сводить данные в итоговые отчеты и таблицы оказалось просто некому. Забегая наперед, полное подведение итогов переписи с учетом данных с Кавказа, Сибири и Русской Америки затянулось на добрых 2 года, что для человека 21 века кажется совершенно ненормальным, а тут стало возможным натурально благодаря трудовому подвигу всех причастных, за что, кстати, они были впоследствии награждены специально отчеканенной, 60 тысяч штук, на секундочку, памятной медалью. Именно после этой переписи было принято принципиальное решение, реализация которого, правда, изрядно затянулась, но что поделаешь, такие времена, об изъятии функций учета населения у церковных организаций и передаче их в ведение МВД. Возвращаясь же к самой переписи, то в целом данные были получены очень и очень интересные, настолько, что было решено проводить подобную перепись раз в 10 лет, просто для облегчения управления государством. При этом опросные бланки каждой из переписей не уничтожались, а аккуратно сдавались в архив, что в будущем уже с наступлением цифрового века должно было облегчить каждому желающему поиск родственников и составление генеалогического древа. Если они доживут, конечно, эти бланки, в смысле, до наступления эры цивилизации. Огонь, влага, крысы, просто человеческая безалаберность, тут уверенным быть сложно. С практической же точки зрения здесь и сейчас перепись стала основой для проведения налоговой реформы, в прямом смысле потрясшей основы имперского мироздания. С 1 сентября 1840 года в империи упразднялся подушный сбор, а вместо него вводился налог на землю. Для человека, несведущего в налоговой системе Российской империи образца 19 века, такое изменение может показаться незначительным. Ну, убрали один налог, ввели другой вместо него, какая разница? А разница меж тем была огромная, просто громадная. Подушное было самым нелюбимым налогом среди наиболее бедных слоев населения страны. Особенно шизофренически оно смотрелось во времена существования крепостной зависимости, когда крестьянин, сам принадлежавший помещику, отрабатывавший по 5 дней на барщине и с трудом успевавший вырастить для себя необходимый минимум, просто чтоб не сдохнуть от голода, был вынужден еще и налог платить в казну. Откуда, спрашивается, у него деньги-то живые могли взяться? Но это, естественно, никого особо не волновало. При этом само подушное было не слишком велико, 1-2 рубля на мужскую душу населения в зависимости от губернии, но крайне проблематично в администрировании. Платили его податные сословия, крестьяне и мещане, а дворянство, духовенство и казачество были от него освобождены. Крестьяне же были многочисленны и размазаны тонким слоем по всей необъятной, что создавало очевидные проблемы. Нет, как раз с привязанных к месту крепостных собирать его было несложно, а вот со свободных. Ушел человек из дома, нет его, как заставить заплатить неизвестно. На телефон не позвонишь и в мессенджер не постучишься. В итоге при более-менее приличной собираемости, 70-80% в среднем по разным годам, стоимость обслуживания этих денег была запредельной, а это на секундочку от 25 до 35% государственного бюджета империи, так просто не отмахнешься. Земельный же налог, вводимый вместо подушного, должен был распространяться на всех владельцев земли в империи, кроме казаков, они выплачивали его не золотом, а кровью, включая дворян. И вот это был настоящий переворот, фактически дворянство также становилось податным сословием. При этом общий размер предполагаемых сборов вырасти не должен был. Просто вместо того, чтобы стричь самых бедных, государство переключало свой взор на более обеспеченных. Предполагалось, что базой для налогообложения станет минимальный неделимый земельный участок, а он уже различался по размеру в зависимости от губернии, климата и плодородности почвы, а ставка составит примерно 12 рублей. То есть фактически для средней российской крестьянской семьи в составе 9 человек, имеющие один земельный участок, размер налога измениться не должен был вообще. Вместо этого гораздо легче вздохнут безземельные крестьяне, работающие на арендованной помещичьей земле, они от налога, по сути, освобождались, а вот помещикам, имеющим огромные наделы и ранее не слишком спешащим их обрабатывать, резко становилось не до смеха. Нужно понимать, что проведенная 10 лет назад крестьянская реформа наиболее болезненно ударила именно по помещикам и в первую очередь по тем, которые ни к какому созидательному труду были не способны. А таких, к сожалению, было немало. Более того, от самых одиозных крестьяне просто сбежали на восток, в город или просто к более рачительному соседу, и это привело к тому, что часть земли осталась просто без рабочих рук, некому ее стало обрабатывать. При этом часть дворянства, имеющая посторонние доходы, производство, какие-то капиталы или просто занимающая денежную должность в аппарате управления империей, не торопилась решать данную проблему. Ну лежит себе земля в пусте и лежит, есть же не просит. И вот теперь ситуация кардинально поменялась. Из простого и ликвидного актива земля превратилась в весьма хлопотное средство производства. Ты либо его используешь и зарабатываешь на нем, либо теряешь деньги. Что же касается доходов смещан, то выпадение этой статьи компенсировалось введением налога на городскую недвижимость в виде процента с оценочной стоимости. Причем уже этот налог был отдан на откуп земствам, а в городах, имеющих право на самоуправление в виде городского совета, таких пока в империи было всего десяток самых крупных, исключая Петербург и населенные пункты, находящиеся на национальных окраинах, непосредственно этим советом. Таким образом, кроме облегчения сбора налогов, был применен еще и принцип справедливости в распределении налогового бремени. Теперь богатые платили много, а самые бедные – вообще ничего. Надо ли говорить, что такие новации были встречены дворянством в штыки? Никому не нравится, когда у него из кармана достают деньги, которые человек считает своими. Количество ходоков, пытавшихся объяснить мне всю пагубность для дворянства такого рода изменений, шло на десятки. Несмотря на социальные преобразования последних десятилетий, немалая часть высших кругов империи, воспитанных еще на идеалах ультрапатриархальной екатерининской эпохи, воспринимала государство как некий придаток, нужный, чтобы обслуживать ту самую полуторапроцентную, исключая личное служилое дворянство, воспринимаемое скорее как курьез, нежели как новая элита страны, дворянскую прослойку. Тут, конечно, мне изрядно повезло с тем, что в России у меня практически не осталось способных влиять на политику родственников. После смерти Александра, исчезновения Константина и отъезда в Грецию Михаила возможности у потенциальной аристократической оппозиции хоть как-то давить на императора сократились до минимума. Кое-кто эту группу потом взяла на карандаш СИП, попытался было даже от безнадеги зайти через наследника, но там тоже шансов имелось немного. Не зря же уделял воспитанию старшего сына столько внимания, мне удалось вложить Саше в голову правильные взгляды на мир, так что отката к старым порядкам, в случае моей неожиданной смерти, все равно можно было не ждать. Точку во всех этих подковерных играх, мой личный заоблачный послепобедный войны авторитет не позволял выплеснуть конфликт в публичное поле, поставил очередное большое ежегодное интервью, в котором я сообщил, что планирую платить налоги с имеющейся во владении земли на общих основаниях без всяких скидок, а значит и всем остальным возмущаться по поводу принятых решений совершенно невместно. Тут нужно дать небольшое пояснение. У меня, как уже упоминалось, было три кошелька. То, что принадлежит империи, то, что принадлежит мне как императору по должности, и то, что принадлежит мне как частному лицу. Так вот, в данном случае имелись в виду именно земли из последней категории. Еще в 1827 после банковской реформы и открытия первого российского банка, который в том числе и благодаря личности владельца уверенно держал четверть рынка финансовых услуг империи, была запущена программа выдачи кредитов под залог земель и дворянских поместий. Это, кстати, если немного углубиться в историю, была еще та шизофрения. Помещику в древности выдавали землю за службу, чтобы при необходимости он взял купленные на свои деньги оружие и броню, а потом пошел умер за царя и отечество. С течением времени армия стала профессиональной, и тратить свои деньги на вооружение стало не нужно, а спустя еще полвека обязательную службу и вовсе отменили. А потом помещики начали продавать свои земли обратно государству, хотя логичнее в такой ситуации было бы забрать имущество обратно в казну без компенсации. Чем-то приватизацию государственных заводов через залоговые аукционы 1990-х годов схема напоминает, только растянутую во времени на 100 лет. Так вот, Поскольку мой частный банк начал с самого старта давать относительно дешевые кредиты, постепенно у меня в руках собрался изрядный пул земель общим объемом в 200 тысяч десятин, разбросанный тонким слоем по всем губерниям империи. Часть из них сразу пошла под сдачу в аренду, часть была выкуплена казной для участия в переселенческой программе, где-то были организованы колхозы, открыты промышленные предприятия и так далее. В общем, названное в прессе число – 2 миллиона рублей ежегодного поземельного налога, который теперь должен был ежегодно выплачивать в казну сам император, изрядно охладило горячие головы. Попробуй в такой ситуации скажи, что налог платить не хочешь, тут уже не экономическим преступлением попахивает, а политической крамолой. В итоге разумных аргументов против налоговой реформы просто не нашлось, и задуманные изменения были таки воплощены в жизнь. Глава 8. Красота. Я стоял на борту новенького, еще пахнущего краской парохода, и смотрел на удаляющиеся устья Невы. Волга бодро резала острым форштевнем невысокую волну, поднимая в воздух тучи мелких брызг. Благодаря большому водоизмещению, целых 7 тысяч тонн, что по нынешним временам было, с какой стороны ни посмотри, более чем солидно, корабль шел ровно, практически не замечая небольшого волнения на традиционно своенравной в этот период года Балтике. Вы правы, ваше императорское величество, рядом на мостике, широко расставив ноги и заложив руки за спиной, стоял капитан корабля Валерий Павлович Александров, опытный мореход, имевший за плечами 10 лет службы во флоте, а последние годы перешедший на гражданскую службу и успешно водивший корабли через Атлантику. Поскольку «Волга» числился за Доброфлотом, имел подкрепление палубы для установки орудий, как и сами орудия в трюме, а в военное время должен был переквалифицироваться во вспомогательный крейсер, наличие погон на плечах было непременным условием для занятия тут должности капитана. Четверть века хожу в море, и каждый раз не устаю удивляться его красоте, а тут еще и красавица такая под седлом. Александров с любовью погладил ограждение рубки, одновременно будто бы отвечая на ласку человека. Волга встрепенулась всем телом и добавила скорости, выходя на рабочую крейсерскую скорость. Собранная на столичном заводе 4-цилиндровая паровая машина суммарной мощностью под 2000 лошадиных сил, приводящая в движение 2 четырехлопастных стальных винта, позволяла держать «Волге» крейсерскую скорость в 9-5 узлов. Выполненный в грузопассажирском варианте пароход был способен взять на борт 200 пассажиров 1-го и 2-го классов плюс около 2000 тонн груза. Имелись, правда, обоснованные сомнения в том, что столь большая грузоподъемность будет востребована на регулярной основе, однако существовал и резервный вариант, по которому «Волга» просто перешла бы на рейсы в Никарагуа. Благо желающих махнуть в Калифорнию попытать счастье в золотодобыче было хоть отбавляй. Вслед за спущенной на воду «Волгой» на стапеле уже начали сборку еще 2 кораблей такого же класса, «Енисей» и «Днепр», заранее предполагая успех предприятия. Как уже упоминалось, Россия остро нуждалась в собственном торговом флоте, и момент перехода с паруса на пар давал отличную возможность начать конкурировать с традиционными морскими державами. Как думаете, успеем? Что именно успеем? Я не уточнял, но было в общем-то понятно и так. Пока в Европе бушевала война, идея организации сквозного пароходного сообщения между двумя континентами сама собой уехала в долгий ящик, ну а с установлением мира вновь вынырнула на поверхность. Своих претендентов готовили в Великобритании и во Франции, однако «Волга» имела тут некоторое преимущество. Просто ввиду своего технического совершенства. «Успеем, ваше императорское величество, как же не успеть?» кивнул Александров. «Нам до Борнмута 4 суток идти, а английская калоша по плану должна только 18 числа в плавание отправиться. Есть запас времени. А если англичане попробуют всех обдурить и выйти в море раньше, все равно обойдем», — пожал плечами капитан. «Угля у нас с запасом, раскочегарим котлы на полную и прямо в океане обойдем, не сомневайтесь. Наша малышка резвая, имеет запас по скорости». Поскольку «Волга» была вспомогательным крейсером, машины на ней были установлены более мощные, чем того требовала бы чисто коммерческая эксплуатация. Выходило не слишком экономично, но зато очень громко в плане престижа. Гонка за голубую ленту Атлантики, как это соревнование окрестили ушлые журналисты, не будем показывать пальцем на того, кто подал идею названия, привлекла неожиданно много внимания общественности. В эти времена вообще подобные вещи были крайне популярны и воспринимались как триумф человеческой воли и мысли над силами природы. В отличие от века 21-го, в котором на Земле уже практически не осталось неисследованных белых пятен, а преимущество человека над природой ни у кого не вызывает сомнения, тут это было далеко не так очевидно. В общем, провожали нас в столице настоящим аншлагом. По берегу Невы, когда по ней проходила Волга, стояли толпы народу, кричали, махали руками и приветствовали будущих рекордсменов, казалось, всем городом. Кто мог, нанимал плавательные средства и пытался следовать за пароходом, создавая такую себе многочисленную свиту. Она, правда, мгновенно начала отставать при выходе из устья реки, когда по приказу капитана машинное отделение подняло пары и вывело судно на крейсерскую скорость. Изначально планировалось такое себе турне с заходом в Росток, Копенгаген, Амстердам и Брест. Лишняя реклама, она никогда не бывает лишней, однако с получением сведения о подготовке англичанами конкурирующего парохода от посещения портов пришлось отказаться и двигать прямо в сторону Нью-Йорка, благо водоизмещение позволяло взять угля с запасом. Зачем я вообще отправился в этот круиз? Просто решил устроить себе отпуск на месяц и провести время в приятной компании Варвары Нелидовой. Целый месяц вдали от двора, дел, интриг и хоть каких-то новостей. Только море, красивая женщина под боком, возможность читать книги, играть на гитаре и спать по 12 часов в сутки. Красота. Была, правда, и еще одна причина дипломатического уже свойства, а именно необходимость встретиться с кое-какими американскими политиками для обсуждения дальнейшего сосуществования стран на одном континенте. Поэтому вместе со мной на корабле плыл Горчаков, которому я приказал до самого появления на горизонте американского берега вообще не показываться мне на глаза и не отвлекать от отдыха, благо размеры судна такое разделение позволяли. Конечно, для этого, в смысле для осуществления кое-каких деликатных контактов, самому плыть в Америку было совсем не обязательно, достаточно было бы просто пригласить американцев к себе в Питер и решить все вопросы на своем поле. Более того, никогда раньше европейские монархи США не посещали, и подобный визит мог стать настоящим прецедентом, причем неизвестно со знаком плюс или минус, но я решил рискнуть. В прошлой жизни до США мне доехать не довелось, почему бы не закрыть этот гештальт здесь. Град на холме, понятное дело, в эти времена совсем не тот, что был в 21 первом веке, а если я все сделаю правильно, то он таким и не станет вообще никогда, но почему бы и не прогуляться по берегам Северной Америки. 16 числа мы миновали датские проливы, где из переданной на борт почты узнали, что выход английского конкурента таки сместили на 2 дня, и как раз в это время Сириус должен был отходить от причала в Борнмуте, что давало ему 2 полных дня форы. Ничего, Ваше Величество, на лице капитана уже не было того расслабленного оптимизма, что наличествовал 2 дня назад, будем догонять, у нас есть еще запас скорости хода. Передайте команде, что, если сумеем перегнать английскую калошу, от меня премия будет щедрая. Как это часто бывает, огромное количество мелких проблем можно решить небольшим вливанием средств. Так и здесь обещание премии возымело практически моментальное действие, в машинное была отправлена полуторная смена кочегаров, ход мгновенно вырос до полного. В накатывающей ближе к вечеру темноте было отлично видно, как из 3 труб Волги в воздух улетают частички не сгоревшей сажи. Режим движения был не слишком экономичным, но, как уже говорилось, уголь в запасе был. «Держим 11,5, Ваше Величество», – резюмировал капитан, когда судно выбралось из узости проливов и вышло в Северное море. «Если верить газетам, англичанин может выдавать на 3 узла меньше, а значит, мы его обойдем еще до половины пути. Мы можем быстрее», – поинтересовался я на всякий случай. «Можем, но тогда возрастает риск поломки», – Александров развел руками, как бы говоря, что он не всесилен, да и люди не железные. Даже в таком темпе работать нелегко, а уж, предсказание Александрова в итоге не сбылось, или вернее сбылось не полностью. В Нью-Йорк мы прибыли 29 сентября, опередив Сириус всего на 3 дня. В городе, пока еще не ставшим, и надеюсь теперь этого вовсе не случится, главным финансовым центром мира, нас встречали как героев. Во-первых, американцы и в эти времена были охочи до дешевых сенсаций, так что зевак, чтобы посмотреть на Волгу и плывущего на ней русского императора, собралось целое море. Ради справедливости тут нужно сказать, что еще и заранее простимулированные моими людьми журналисты хорошо постарались, подогревая интерес, не без того. Понимая важность влияния свободной прессы на умы американцев, Я через подставных людей продолжал активно расширять свою медиа-империю, в том числе и на этих далеких берегах. До влияния господина Херста, которое тот имел на рубеже веков, мне, конечно, было еще далеко, однако понемногу двигать политику США в нужную сторону это помогало. Спасибо Господу Богу за первую поправку. Прямо там на причалах Нью-Йорка мэр города Исаак Вариан вручил капитану корабля символическую голубую ленту от лица свежеобразованного общественного комитета. Вот за что люблю американцев, за то, что у них вот такие мелкие инициативы снизу протолкнуть легче легкого. У нас бы полгода судили-рядили, а потом бы и вовсе запретили, дабы чего не вышло.